очень важно отношение человека к раздражителям. Умение относиться даже к очень неприятным явлениям как можно проще, легче, не придавая им особого значения, не отводя им в своем сердце много места. Тут надо подключать интеллект, ум, развивать в себе способность самоанализа, самоконтроля, самонастроя. Надо постараться воспитать в себе не только способность казаться улыбчивым и простым, но и быть таковым. Слабости людей, их пороки, встречающиеся еще некрасивые поступки, взрывы нетерпимости следует воспринимать спокойнее, как нечто такое, что не вами заведено, и вы один не сумеете это исправить. На мой взгляд, тут необходимо выработать в себе некоторую снисходительность к подобным поступкам, умение понять и, может быть, извинить минутную слабость человека, особенно близкого вам. Разумеется, я не призываю к всепрощению, не советую подставлять левую щеку, если вас ударят по правой. Нет, конечно, за всякую подлость, хамство человека следует наказывать, ставить его на место, иначе он распояшится и будет еще больше приносить людям зла. Но ограждать свое сердце, свою нервную систему, свое здоровье от неприятных раздражителей, этому следует научиться. Это необходимо для здоровья. Юрий Рылев, всецело занятый наукой, не мог оказать сопротивление неблагоприятным раздражителям, и возникший в результате внутреннего конфликта психоэмоциональный стресс оказал губительное влияние на его сосуды в самом ответственном месте, на сосуды, питающие мозг. Что мне было делать? Казалось бы, чего проще ответить, что это не по моей специальности, что надо проконсультировать и лечить у невропатолога и так далее. Но можно ли было так ответить, когда все здесь присутствующие отлично понимали, только какое-то чрезвычайное вмешательство может предупредить катастрофу? И столько было в их лицах горя и мольбы, что я тут же решил, что надо сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти Юрия. Я распорядился перевести больного в нашу клинику и срочно провести ему специальное исследование. Надо было ввести контрастное вещество в аорту с тем, чтобы оттуда оно попало в сосуды, снабжающие кровью мозг, и в этот момент произвести серию снимков. На рентгеновском